Вступление. Попытки получить нужную информацию, беседуя с клиентами, можно сравнить с археологическими раскопками. И здесь и там нужна осторожность. Искомое где-то рядом, но какое же оно хрупкое. Каждый взмах лопаты приближает вас к нему, но выбрав слишком грубый инструмент, вы рискуете разбить добытое сокровище на множество осколков. Я сталкивался со множеством команд, которые, образно говоря, использовали для своих раскопок динамит и бульдозеры. Тем или иным способом они принуждали окружающих сказать что-нибудь приятное об их бизнесе. Задавая тяжеловесные вопросы наподобие «как вам кажется, это неплохая идея», они собственными руками уничтожали ценный результат. Существует и другая крайность. Некоторые основатели компаний готовы раскопать целый город зубной щеткой, не опускаясь на большую глубину в расчете отыскать настоящие клады. Мы хотим узнать правду о том, как добиться процветания нашего бизнеса. Нам нужно до нее докопаться, и копать придется глубоко. При этом каждый вопрос, который мы задаем, может повлиять на собеседника и свести на нет все приложенные усилия. Это случается чаще, чем вы можете себе вообразить. Чтобы докопаться до истины, мы используем вопросы, и нам нужно научиться задавать их правильно и деликатно. Освоив это ремесло, мы сможем добывать ценнейшую информацию. Для кого эта книга? Дорогие слушатели, вы наверняка слышали о развитии потребителей Customer Development и о бережливом стартапе Lean Startup, но не знаете, как правильно начать беседу с вашим первым клиентом. Вы занимаетесь развитием бизнеса или продажами и хотите работать с большей результативностью в молодой компании, которая еще не сформировала свою бизнес-модель. Вы ментор, инвестируете в стартапы или оказываете им консультационную поддержку и хотите помочь им наладить более эффективное общение с клиентами. Вы буквально влюбились в новую бизнес-идею и хотите понять, есть ли у нее будущее перед тем, как уйти с прежней работы. Вы привлекаете инвестиции, и инвесторам нужно больше доказательств того, что вы решаете реальную проблему. Все рабочие процессы кажутся вам громоздкими и неуклюжими, вы стремитесь упростить и усовершенствовать их. У вас появилось смутное предчувствие новых интересных возможностей, и вы хотите понять, в чем они заключаются. Вы всегда мечтали создать собственную компанию и хотите получать реальный результат уже сегодня. Тогда эта книга для вас. Говорить с клиентами сложно. Мы знаем, что нам нужно разговаривать с клиентами. Многие из нас действительно разговаривают с клиентами. И при этом мы продолжаем выпускать продукцию, которую никто не покупает. Но разве общение с клиентами не нацелено на то, чтобы избежать такого плачевного результата? Оказывается, почти никто из нас не умеет правильно общаться. Я и сам допускал ошибки в общении с людьми и сотни раз видел, как их допускали другие основатели компаний. Хотя в последнее время база знаний о стартапах существенно расширилась, процесс выяснения того, что нужно клиентам, зачастую приносит неожиданные результаты, как это случилось с моей первой компанией Habit. Мы разрабатывали технологию социальной рекламы, и я пребывал в смятении. Мы потратили на эту работу 3 года, вкладываясь в нее без остатка. У нас почти закончились деньги, полученные от инвестора, и новые поступления были под большим вопросом. Мы переехали в другую страну, чтобы быть ближе к нашему рынку, и пережили депортацию одного из соучредителей. Долгие месяцы я тратил все свое время на общение с клиентами. А потом, после бесчисленной череды дней, наполненных упорной и кропотливой работы, когда силы нашей команды были на исходе, я понял, что все делаю не так. С таким же успехом я мог бы вообще ничего не делать. Совет общаться с клиентами, безусловно, диктуется благими намерениями, но все же он не слишком полезен. Примерно так же самый популярный ученик школы мог бы сказать своему другу-ботанику «просто будь круче», забыв напомнить, что эта задача не из легких. Для общения необходимо время, и вы легко можете испортить все дело, причем с самыми серьезными последствиями. Неудавшийся разговор с клиентом не просто бесполезен. Гораздо хуже то, что он убеждает вас, вы на правильном пути. Вы получаете недостоверное подтверждение своей правоты и впустую растрачиваете деньги, время и труд коллег. Даже если вы не предпринимаете никаких активных действий, наносящих прямой вред, вам будет казаться, что эти мерзкие клиенты постоянно вам врут. Эта книга даст практические рекомендации. Предлагаемый подход и инструменты можно применять в различных концептуальных областях, таких как развитие потребителей, customer development, дизайн мышления, design thinking, бережливые стартапы, lean startup, пользовательский опыт, user experience, традиционные алгоритмы продаж и не только. Эта методика стала результатом работы с основателями компании и моего личного опыта изучения клиентов, удачного и неудачного, при поддержке многочисленных коллег и наставников. Это простой и понятный подход к общению, задача которого – отбросить формальности и неловкость, беседуя с людьми, и научиться задавать правильные вопросы. Зачем нужна еще одна книга о том, как говорить и продавать? Вам действительно нужна еще одна книга об искусстве общения и продаж. И именно книга написана мной? Да, это действительно так. И вот почему. Во-первых, я технарь, а не продавец. По натуре я интроверт, и поэтому чувствую себя неуютно на собраниях и заседаниях. Все книги, посвященные искусству продаж, которые мне довелось читать, были написаны теми и для тех, кто уже достаточно хорошо освоил работу с людьми. Они знакомы с негласными правилами общения. Мне же пришлось осваивать их с превеликим трудом, буквально с нуля. Вы наверняка слышали эту фразу: «Вы мне не звоните, я сам вам позвоню». Мне ее тоже говорили, и я верил этим словам. Благодаря бесценной помощи коллег и наставников я наконец научился понимать, что к чему, и смог заключить сделки с такими компаниями, как Sony и MTV. Но я узнал и о том, какая глубокая пропасть лежит между цифрами в учебниках и в выписках с банковских счетов. Во-вторых, до того, как мы начнем действовать правильно, нам необходимо понять, что мы делали неправильно. На основе моих собственных проектов и работы с основателями компаний я составил исчерпывающий список неверных путей. Обращаясь к вам со страниц этой книги, я помогу понять, где и в чем вы могли допустить ошибки, не заметив их. И, наконец, эта книга – руководство к действию, а не теоретический труд. Как найти нужных собеседников и организовать встречу с ними? Как делать заметки по ходу беседы, не выглядя при этом невежливым и не отвлекаясь? Обо всем этом вы узнаете, прослушав ее. Я не могу научить вас, как развить ваш бизнес до колоссальных масштабов. С этой задачей вы должны справиться сами. Но я могу предоставить инструменты, с помощью которых вы сумеете говорить с клиентами, избегая острых углов и выясняя, что им действительно нужно. Если стартап прекратит свое существование и на это не обратят никакого внимания, значит, его постигла самая печальная участь. Мы позаботимся о том, чтобы этого избежать. Несколько слов о содержании и терминологии. Эта книга не описание, обобщенный пересказ или новая интерпретация процесса клиента-ориентированного развития. В ней вашему вниманию представлена более широкая концепция, которая досконально проанализирована Стивом Бланком в его книгах «Четыре шага к озарению» и «Стартап. Настольная книга основателя». В частности, в этой книге речь идет о том, как правильно говорить с клиентами и учиться у них. Общение – один из важных аспектов клиентоориентированного развития, но не единственная составная часть этого процесса. Чтобы провести четкую границу, я буду говорить об общении с клиентами – Customer Conversation, а не о развитии потребителей – Customer Development. Полагаю, большинство моих слушателей уже согласны с тем, что общаться с клиентами необходимо и целесообразно. Я не буду пытаться убеждать вас в этом, и в основном буду говорить о том, как, а не зачем. Итак, приступим к делу.